перешли вглубь залы. Ей никогда еще не доводилось столько мучиться, чтобы подстричь ногти мужчине. То, что с другими было легким упражнением в искусстве, с этим клиентом было тяжелым физическим упражнением. Как бы то ни было, думала она, на карту поставлена ее профессиональная честь, и она должна победить, чего бы ей это ни стоило. Картонные пилочки протирались одна за другой, но стальная держалась стойко. Жанетта орудовала ею с таким усердием, что сверкающая пыль летела с ногтя, как с полируемого агата. Завершив отделку, она принесла ванночку, до половины наполненную кипятком, и пока собиралась долить в нее холодной воды, клиент успел опустить туда руку. «Осторожно!» — закричала она. «Она слишком горячая!» «Да нет!» — отвечал он, не моргнув глазом. Он поболтал пальцами в кипятке и с облегчением улыбнулся. Его маленькие глаза, обрамленные сальными ресницами, цветом и блеском напоминали каштаны. Она смутилась. Завершающую обработку кожи шпателем она проводила уже в состоянии блаженной усталости. «Меня никто так хорошо никогда не обслуживал», — сказал незнакомец, прощаясь с ней. И сунул ей в руку такие чаевые, что она чуть было не сделала реверанс. На следующей неделе, в среду, когда она обрабатывала левую руку мсье де Крети, какое наслаждение доводить до совершенства конечности патрициев, дверь их салона отворилась, впустив уже знакомого ей кругленького, улыбчивого господина. «Он что-то забыл?» «Вовсе нет». Он направился прямо к мадам Артур и попросил сеанс у мадемуазель Жанетты, после того, как она закончит с клиентом, которого в данный момент обслуживает. Она бросила взгляд на пальцы вошедшего и увидела ногти такой же длины, как и при первом посещении за 3 дня. «Но это же невозможно!» Она вернулась к работе, но так занервничала, что месье де Крети, пострадавший от ее неловкого движения, вынужден был отпустить несколько замечаний, призывавших ее к порядку. Впервые за свою долгую карьеру она испытала подобное унижение. Ей пришлось стереть ваткой несколько капелек крови, выступивших на мизинце клиента. Клиент уходил от нее, хмуря брови, но это не особенно ее взволновало, ибо внимание ее было целиком поглощено новоприбывшим, который, дождавшись своей очереди, уже уселся перед ней. «Они очень быстро отросли», — сказала она, разглядывая его руку, опустившуюся на подушечку опоры. «Время — понятие абсолютно относительное», — откликнулся он со смехом, от которого по его лицу побежали концентрические морщинки. Она не поняла, что он хотел этим сказать, и взяла из корзиночки свои самые мощные щипчики. Наученная собственным опытом, в этот раз она затратила меньше труда, обрабатывая его ногти. Через час они уже снова выглядели презентабельно. Округло подстриженные, тонированные под розовый камень, отполированные замшей, они отражали свет, как маленькие зеркала. «Ну, да послезавтра», — сказал он, поднимаясь. Она решила, что это шутка. Но через день он появился снова. Лукавая усмешка в уголках губ и ногти, вылезавшие из пальцев на 2 сантиметра. «Невероятно!» — пробормотала она. «Сколько работаю, такого никогда не видала. Вы не ходили с этим к врачу?» «Ну как же!» — воскликнул он. «К 10, к 20 врачам!» «И что они вам сказали?» «Что это признак отменного здоровья? Он шутит или он серьезно?» Это ее беспокоило, но в то же время ей было необыкновенно приятно держать на своих коленях эту когтистую горячую руку. Он сообщил мадам Артур свою фамилию, мсье Добрей.